На берегу, низко склонившись над водой, росло кокосовое дерево. Сиддхартха прислонился к нему, обвил его ствол рукой и посмотрел вниз на зеленую воду, что текла себе и текла под ним, не ведая покоя. Посмотрел и вдруг почувствовал, что весь насквозь проникнут желанием расслабить руку и навсегда исчезнуть в этой воде. Жуткая пустота, развершаяся под ним, словно приветствовала его, и на это приветствие откликнулась еще более страшная пустота в его душе. Да, это был конец. Ему ничего больше не оставалось, как исчезнуть, уйти в небытие, разбить уродливое изваяние своей неудавшейся жизни, отшвырнуть его прочь под ноги злорадствующим богам. Вот та великая рвота, о которой он так мечтал, смерть, уничтожение ненавистной ему формы. Пусть его сожрут рыбы, этого пса по имени Сиддхартха, этого безумца, это порочное гнилое тело, эту дряблую поруганную душу. Пусть его сожрут крокодилы и рыбы, пусть его растерзают демоны. Несколько мгновений он с искаженным лицом неотрывно смотрел на свое отражение и, наконец, плюнул в него и, покоряясь тяжелой усталости, медленно отпустил руку, которой держался за ствол дерева. Одновременно он повернулся немного так, чтобы тело вошло в воду вертикально, чтобы как можно скорее исчезнуть. С закрытыми глазами он устремился навстречу гибели. И вдруг, вспорхнув из самых дальних пределов его души, из какого-то совсем чужого, далекого прошлого его состарившейся жизни, до него донесся звук, всего одно слово, всего лишь слог, произнесенный бездумно тихим и тусклым голосом, начало и конец всех брахманских молитв, священное «Аум», что означает «совершенство» или «завершение». И как только звук этот коснулся слуха Сиддхартхи, угасший разум его тотчас же вновь возвратился к нему, и он увидел все безрассудство своего намерения. Его охватил ужас. Так вот, значит, как плохи были его дела. Вот, оказывается, как далеко зашел он, сбившись с пути, растеряв одну за другою все истины так далеко, что даже готов был умереть, что это желание, это мальчишеское желание обрести покой, умертвив свое тело, смогло подчинить себе его разум. То, чего не смогли дать ему ни мучения последних лет, ни прозрение, ни отчаяние, принес с собой этот краткий миг, когда в сознание его проникло священное «Аум». Сиддхартхе открылась вся бездна его убожества, вся ложность его пути. «Аум», — молвил он тихо, — «Аум». И тотчас же вспомнил о неуничтожимости жизни, вспомнил о божественном, обо всем, что предал забвению. Однако это было лишь мгновение, сверкнувшая молния. Сиддхартха опустился на землю у кокосового дерева, уронил голову на его корни и забылся в глубоком сне.